Глава 30. В доме слишком тихо и пусто. Ни детского смеха, ни запахов выпечки, ни разбросанных игрушек. Ощущение, словно я вернулась в прошлое, где были нескончаемые препараты и страшный диагноз – бесплодие. Я прохожусь по дому, заглядываю в каждую комнату и понимаю, что жить здесь я больше не буду. Дом, который был построен с любовью и на который возлагалось столько надежд, теперь для меня совершенно чужой. Я не нахожу себе места до самого утра. Не могу уснуть, не могу есть, ничего не могу делать. От отца нет вестей, и я начинаю волноваться. Сжимаю в руке телефон, боясь пропустить его звонок. Он ведь обещал, что к вечеру Даша будет со мной. Но уже почти рассвет, а я все еще одна. В 10 за мной приезжают. Я еду на дачу показаний и безумно волнуюсь перед встречей с Маратом. Боюсь увидеть в его взгляде разочарование и безразличие. Боюсь, что все, что с нами происходило там, в домике, всего лишь плод моего воображения. Руки дрожат всю дорогу. Щеки горят от предвкушения встречи. Я несколько раз смотрю на себя в зеркальце, боясь, что не понравлюсь ему. Перед дверью в кабинет я делаю глубокий вдох, собираясь с мыслями, и, наконец-то, вхожу. Окидываю взглядом помещение и разочарованно замираю, не обнаружив Марата. «Добрый день, Кристина. Проходите. Я Денис Андреевич, а это Алексей Иванович, ваш адвокат. Все показания вы будете давать только в его присутствии. Так что не волнуйтесь, присаживайтесь». «Здравствуйте. А Марат где?» Спрашиваю взволнованно, чувствуя на себе заинтересованные взгляды мужчин. «Вы имеете в виду Давидова?» «Да, я могу с ним увидеться». Мужчины переглядываются. Денис Андреевич прочищает горло и произносит немного неуверенно. «Это нужно обговорить с вашим отцом». «Ладно», — соглашаюсь я, понимая, что без него мне ничего не добиться. «Подождем тогда его». «Давайте приступим пока к тому, зачем мы здесь все собрались. Я задам вам несколько вопросов, на что жду от вас четкого и ясного ответа. Хорошо?» «Конечно». Прочищаю горло, стараясь избавиться от надоедливой хрипоты. «Начнем с самого начала. Итак, 3 января камеры зафиксировали, как вас с дочерью похитили. Вытащили из собственного автомобиля и погрузили в черный Гелендваген. Похитителем был Давидов Марат Григорьевич». Я открываю рот, чтобы подтвердить сказанное следователем, но не произношу ни звука. Замолкаю. Глаза бегают из стороны в сторону. Я начинаю нервничать, губы пересыхают. Я медлю, не зная, как быть. Чутье подсказывает, что мне стоит молчать. Если я расскажу сейчас все как есть, наверняка это пойдет не в пользу Марату. «Нет», — выдавливаю из себя. «Простите». Вопросительно приподнимает бровь мужчина, смотря на меня с недоумением. «Все было не так. Уже более уверенно произношу я. Понимаете, мы с Маратом были знакомы до этого. У нас общая дочь, как выяснилось». «Нет, не понимаю. У вас с ним был роман?» «Госпожа Аникина имеет в виду, что Давидов появился из ниоткуда и начал утверждать, что ее приемная дочь – его биологический ребенок». Вклинивается в разговор мой адвокат. И я удивляюсь тому, насколько он осведомлен во всей этой ситуации. «Именно так. У Марата есть враги, которые хотят прибрать к рукам весь его бизнес. И это они похитили нас с дочерью у заправки, чтобы оказать на него давление. А Марат спас нас и спрятал. Поэтому я не совсем понимаю, почему его держат за решеткой». «В его адрес поступили довольно-таки серьезные обвинения. Суд выберет ему меру пресечения, и мне казалось, вы одна из пострадавших сторон». «Вас дезинформировали. Есть еще какие-то вопросы, или я могу идти?» Следователь смотрит на меня с подозрением. Медлит, стучит ручкой по столу и в конце концов кивает, недовольно поджимая губы. Безруков через час приедет, тогда и продолжим. Госпожа Аникина еще не отошла от пережитого шока, чтобы вспомнить все события. Адвокат отца поднимает свой чемоданчик и выходит за мной. «Ваш отец будет недоволен. Мнется он рядом со мной. Мне все равно. Я сказала правду. Сажусь на скамейку в коридоре и складываю руки на коленях. Еще целый час до приезда отца. Это время мне кажется целой вечностью сейчас». «Если вы чего-то боитесь, скажите, и все решится очень быстро. Или это из-за дочери? Вы думаете, что если дадите показания против Марата, то никогда не увидите ее? Вам платят не за душевные разговоры. Не могли бы вы оставить меня одну?» Спрашиваю с нажимом и выдыхаю, когда человек отца скрывается за углом. А я не собираюсь уходить. До тех пор, пока не выпустят Марата, либо не вернут мне дочь. Даже в отделении полиции отец появляется в сопровождении охраны. В черном пальто и до блеска начищенных туфлях. Идеально выбрит, бодр. Словно это не он вчера сел на хвост группе захвата, чтобы присутствовать на месте спецоперации по моему спасению. На самом деле это было глупо с его стороны. Он давно уже не молод, не в форме, да и не в его это компетенции. На минуту я представила, что и в самом деле находилась бы в плену. А мой отец, как самый настоящий супергерой, примчался бы меня вызволять. На моем лице появляется едва заметная улыбка. О таком родителе можно только мечтать. «Кристина, ты еще здесь? Я собирался заехать к тебе после разговора со следователем». Замечает меня он и останавливается, хмурясь. «Да, папа, я здесь и не понимаю, почему Марат до сих пор за решеткой? Я ведь тебе сказала, что он не виноват». Не отвожу взгляд от его глаз, желая, чтобы он услышал меня. «Давай ты не будешь препятствовать расследованию, хорошо? И не нужно его выгораживать. Я понимаю, ты у меня девочка влюбчивая, с добрым сердцем. Тебе очень легко обмануть». «Пап!» Я хватаю его за локоть, искоса поглядывая в сторону охраны, и увожу в угол помещения. «В этом всем замешан Гольдман». Понижаю голос до шепота, чтобы никто не услышал. «Губернатор?» Брови отца взлетают вверх. Он и в самом деле, кажется, удивлен таким поворотом событий. «Да, они не поделили компанию Давидова, насколько я поняла. Гольдман прознал, что у него есть дочь, и хотел шантажировать ею Марата. Меня даже похитили из-за этого. Но не Гольдман, а конкурент Марата, с которым губернатор теперь заодно». Отец тяжело вздыхает и на минуту прикрывает глаза. Я смотрю на него с надеждой. Ожидаю, что прямо сейчас он бросится на помощь Марату, но тот вдруг выдает: «Кристин, ты ведь сама должна понимать, что все это звучит как бред». «Я просто вкратце рассказала, пап. Почему ты не веришь мне?» «Мне очень жаль, я не хочу тебя разочаровывать, но придется сказать правду. Даша не дочь Марата». «Нет, она его дочь», – произношу с уверенностью. Ведь я уже свыклась с этой мыслью. Поверила Марату. «Утром пришел ДНК-тест. Они даже не являются родственниками». Голос отца звучит где-то на задворках сознания. В ушах шум. Перед глазами пляшут черные точки. «Нет!» Машу головой, отказываясь в это верить. «На расческе Даши, которая осталась у нас в доме, были ее волосы. Я попросил ребят принести мне стакан, из которого пил воду Давидов. Вероятность родства всего 0,001%. Мне жаль, Кристина, что на твоем пути встретился такой ублюдок, как он, и сыграл на твоих чувствах». «Нет!» Произношу едва слышно, делая шаг назад. В голове всплывают все те разы, когда я требовала у Марата результаты теста на отцовство. А он находил все новые и новые отговорки, чтобы не показывать его. Он не мог соврать. Не мог. Я прикрываю ладонью рот, чтобы не закричать. Каждый новый вдох обжигает легкие, сдавливает грудь. Перед глазами проносится образ Марата, такой родной, такой любимый. Неужели... Неужели и в самом деле соврал мне? Посмеялся, пытался воспользоваться моей доверчивостью. «Где Даша?» «Пап, он сказал, где Даша?» На меня накатывает волна страха и паники. «Если Даша не его дочь, то, скорее всего, Вадима. А значит, он согласился на условия Гольдмана и соврал мне. Специально увез подальше, прикрываясь глупыми историями о том, что нам угрожает опасность, чтобы я не закатила истерику». Отец отрицательно качает головой. В его глазах я замечаю сожаление. «Мы найдем ее, не волнуйся». «Разреши мне поговорить с ним, пожалуйста. Возможно, мне он скажет». «Нет. Более того, он попросил, чтобы ты не приходила сюда. И он все еще пытается втереть мне чепуху о том, что она его дочь, и что он не скажет ее местоположение, пока опасность не минует. Поезжай домой, Кристина. Когда будет известно что-то новое, я обязательно тебе сообщу». «Я хочу с ним увидеться». Настаиваю на своем. «Нет», — с нажимом произносит папа и кивком приказывает одному из его охранников подойти к нам. «Отвези ее домой и передай ребятам, чтобы глаз с нее не спускали». «Па!» «И я слышал о твоем выступлении в пользу Марата. Приедешь завтра и дашь новые показания».